Примечание автора. Стихотворение немного странное, но про любовь. Захотелось именно его поставить. Почему? Ниже звучит устами Дона. Дочитал и понимаю, что моя любимая Лена не совсем поняла, о чем там говорится. Почувствовала, что возможно красиво, точно необычно и абсолютно искренне, но не более. Все-таки поэты, люди странные, они сами себя не всегда понимают. Что уж тут говорить про других, пусть и самых близких. И поясняю с улыбкой. Я когда его написал, будучи в не очень хорошем настроении, но это все позади. И сейчас я его прочитал, за красоту, которая в нем несомненно присутствует, и за главный посыл. Любовь – это то, на чем все держатся. Не будет ее, не будет ничего. Будет лишь голая функция и фикция. А оно нам надо? Нет. И значит, выпьем за любовь. И поднимаю тост, пьем на брудершафт, и я чувствую, что возбуждаюсь и долго так не выдержу. И она это чувствует тоже, и улыбается призывно. Я не выдерживаю и шепчу ей на ухо: я больше не могу. И поднимаясь с ней на руках, собираюсь отнести в спальню. Но она меня неожиданно тормозит словами: надо убрать, жалко ведь, пропадет прелесть. Вот хозяйственная, думаю я. И дальше наступает время реализации совершенно дикой фантазии. Прелестная обнаженная девушка, сидя верхом на парне и крепко обхватив его ногами и левой рукой, правой хватает миски и ведерки со стола и переносит их в холодильник. Парень тут выступает в качестве тягловой силы, понятно. Но вот, все перекидали, и я все-таки несу ее в спальню. Дошли и рушимся на кровать, счастливые до безобразия. И лежим пока просто обнявшись и слегка целуясь. Пока что нежность правит бал. Но нежность постепенно уступает страсти, и мои руки все настойчивее, и ни в чем не знает отказа. А в ее глазах тоже желание и какой-то непонятный страх. Страх, вот черт, думаю я и немедленно спрашиваю между очередными поцелуями: у тебя еще никого не было? И дождавшись утвердительного кивка, добавляю: ты точно решила? И следует недвусмысленный ответ. Она обнимает меня за шею, тянет на себя и горячо шепчет на ухо: да, я хочу, чтобы это был ты и прямо сейчас. И снова поцелуи. И как будто сам падает последний редут, исчезая где-то в углу кровати. И ласки осторожные, но сверхоткровенные. И замечаю между поцелуями, губами и руками, какая она уже возбужденная. И она тоже это чувствует. Моя одежда каким-то мистическим образом исчезает с меня. И вот преград уже и вовсе нет. И вот, она уже все решила и решилась, и тянет меня на себя. А страсть все нарастает и нарастает, негромкий вскрик, испуганные глаза, легкая слезинка, и все это сметается девятым валом наслаждения. И уже нет криков, есть лишь стоны, а в глазах застыло счастье, прогнавшие слезы. И утонули в нем, в наслаждении. Очнулись через несколько минут, лежим обнявшись, целуемся. Я уже совершенно по-хозяйски заглядываю прекрасное тело и провожу по нему руками, стараясь все запомнить на уровне ощущений и образов. А она понимает и совершенно не протестует. «Не жалеешь, любимая?» – спрашиваю я. И слышу ответ, произнесенный без малейших раздумий: нет, любимый, я так долго этого ждала. И я ее обнимаю, понимая, что мне опять нереально повезло. Уже в третий раз подряд. 22.05.86, четверг. И вот пришло время матча. Последнего матча, перед отъездом в Мексику. Специально сдвинули игры очередного тура на четверг, чтобы дать возможности игрокам достойно попрощаться с болельщиками и сборной, успеть подготовиться к первому матчу на чемпионате мира. И я, как всегда, на скамейке, жду начала игры. И мысли, и матч то знаковый: нефтяник Динамо Тбилиси. И можно сказать, играют лидеры чемпионата, мы идем на первом месте, тбилисцы на третьем. У Динамо сейчас идет смена поколений, уходит звезды прошлого и приходит новое поколение. Но команда по-прежнему сильна, и есть лидеры: Габелия, Сулаквилидзе, Гуцеев и Газзаев. Но уже появились и первые молодые таланты, подающие огромные надежды, Киташвили и Чедия. Так что команда интересная. У нас боевой состав, все сильнейшие на поле, и главное, в строю вся великолепная четверка полузащитников и форварды: Ширинбиков, Пономарев, Добровольский, Сулейманов, Ахмедов и Джавадов. Да, команда сейчас реально сильна. И матч начинается. И сразу же пошла обоюдоострая игра. Динамо пытается контролировать мяч, а наши перехватывать и убегать. И играем. Динамо активно использует свою наигранную пару Гуцеев-Газзаев. Они вообще играют в стиле: не знаешь, что делать, отдает Гуцееву, тот отдаст Газзаеву, а последний забьет. И так и происходит. 27-я минута, Динамо зарабатывает штрафной. Гуцеев подает, а Газзаев замыкает и Житков бессилен. Счет становится 1-0 в пользу «Динамо», но наши тут же наращивают обороты, и вот Пономарев на ходе передачи в штрафной Ахмедова, тому бить неудобно, и он неожиданно сбрасывает мяч пяткой под удар Сулейманову, и гол. Счет становится 1-1 на 35-й минуте, и игра продолжается, но в концовке тайме все будто замерли, и матч так и заканчивается с этим счетом. Перерыв быстро заканчивается и второй тайм, и в самом начале второго тайма в штрафной «Динамо» сбивают Джавадова, и судья, не задумываясь, наказывает на 11-метровую отметку. Бьет Пономарев и, как всегда, точен. 2-1 мы ведем. Я что-то такое помню из той жизни про вечный рекорд Игоря Пономарева. Там, кажется, 24 забитых подряд пенальти и всего за карьеру лишь 3 промаха из 37 ударов с 11-метровой отметки. Матч продолжается в прежнем ключе. «Динамо» контролирует мяч, а «Нефтяник» контратакует. Но в этот раз судьба развернулась к гостям, и вновь Гуцеев подает. На этот раз с игры, а Газаев замыкает передачу точным ударом ногой. И счет становится 2-2, ничья на 55 минуте. И замены. Руслан Абдуллаевич вызывает меня и озвучивает привычный выход вместо Джавадова. На этот раз один. Еще пара минут и выходу на поле. И команда привычно трансформирует игровую схему. Ахмедов остается впереди, недалеко от него часто появляюсь я. Зону опорного полузащитника занял Ширинбиков, а между ним и мной располагается Игорь Пономарев. Ну и на флангах активны Добровольский и Сулейманов. И начинается, за счет лишнего игрока в центральной зоне мы получаем преимущество. Причем это лишний игрок, то есть собственно я, бродит по всей линии атаки и усиливает отдельные позиции. То смещается на фланге и за счет взаимодействия с вингерами создает обострение, то выдвигается к форварду, создавая сдвоенный центр в нападении и усиленное давление на защитников, а то и вовсе смещается к Пономареву, образуя сдвоенный центр дирижирования игры. И при всех схемах и смещениях неизменно остается свободной зона перед штрафной противника, куда постоянно врываются наши хавбики, да и я тоже. И ситуация постепенно нагнетается. Вот после удара Сулейманова Габелия переводит мяч на угловой. Вот Ахмедову не хватает до мяча сантиметров в прорыве после проникающего паса Добровольского. Вот я забрасываю мяч на правый фланг, подключившемуся Вахабзаде. Тот простреливает через всю штрафную на Добровольского, а последний выкладывает мяч на ногу Пономареву. И удар с 17 метров сотрясает перекладину. И вот, наконец, на 88-й минуте Пономарев бросает мяч налево Добровольскому, тот проходит с ним десяток метров и исполняет поперечный пас на ход Ахмедову. Чедя успевает накрыть Машаллу и не дает ни уйти, ни ударить. Но Ахмедов успевает сбросить мяч к линии штрафной подоспевшему Пономареву. Замах и под удар Игоря бросаются сразу двое динамовцев, а тот на паузе выдает совершенно гениальный пас в разрез влево и вперед. И я выскакиваю один на один с Габелия. Короткий и точный удар в касание в правый нижний угол, и счет становится 3-2. Это уже почти победа. Я в обычном стиле мчусь к трибунам и показываю ви 3 пальца. И стадион ревет в ответ. Матч продолжается. Осталось играть пару минут, и опытные тбилисцы даже не пытаются отыграться. Понимают, что могут получить в контратаках еще пару мячей. И едва не получают. На 90-й минуте получаю мяч у центра поля, резко ускоряюсь. Ухожу от своего опекуна и бью метров с 35. По-моему, замерли все, стадион, тренер обеих команд, игроки и судьи. И «Динамо» откровенно везет. Мяч прилетает в перекладину и отлетает в поле, где его мгновенно к нашим воротам отправляет опытнейший Тенгиз Сулаквилидзе. И матч заканчивается, мы выиграли. Команда на мгновение останавливается и потом мчится к трибунам. Встает, обнявшись за плечи, и поднимает правые руки с буквой «Ф», и стадион ревет. Потом ребята неожиданно выталкивают вперед сборников, и мы четверо выходим к трибунам. Я, Житков, Добровольский и Панчик. Образуется вторая линия, и вновь поднимаются над головой буквы «В», и тут стадион начинает реветь и неистовствовать в ответ. Мексика, победа! Мексика, победа! И тут я понимаю, после такого мы не можем вернуться без медалей, и поднимаю руку над головой со сжатым кулаком, а потом раскрываю его в букву «Ви», присоединяюсь к крику болельщиков. Мексика, победа! Мексика, победа! И все уходим. Мы выиграли, и мы едем в Мексику за победой. А пока, уважаемые читатели, вы ждете новой главы и новых приключений Дона, которые обязательно будут уже завтра, могу порекомендовать вам другие книги с тем же главным героем. Предыстория всех приключений Дона во всех мирах, события которой периодически всплывают в памяти Дона, комедия, чуть наставшая трагедией, но закончившаяся классическим хэппи-эндом, благодаря чему мы и можем читать о новых приключениях Дана в разных мирах. Дан хранитель HTTPS OutHeartAdRiader 281 062 548 251. Вторая история о Дане, идущая практически параллельно с футбольной историей и, кстати, пишущаяся одновременно. Классическая боярка, с гаремом, магией, поединками и романтикой. И, конечно, юмор тоже присутствует. Дан, хранитель, новый мир, HTTPS OutHeartAdRiader 285 584 2 590 743. Глава 31. До свидания, Москва, и привет, Мексика, уже совсем скоро. 23.05.86, пятница. Ну вот и случилось. Стоим в аэропорту, ждем посадку. Рейс Баку-Москва, вылет в 18.00. То есть через 2 часа. Стоим вчетвером, наша группа из нефтяника, вызванная в сборную. Я, Саша Житков, Валера Панчик и Игорь Добровольский. Стою и думаю, да, кто бы мог подумать еще полгода назад, что сразу четверо игроков бакинского нефтяника будут вызваны в сборную. А вот так, вызвали и по праву. Прилично проведенная концовка прошлого чемпионата и мощное начало этого. В итоге мы сейчас после 11 туров лидируем в чемпионате по набранным очкам и вторые по потерянным, уступая только Киеву. А результат то, после 11 туров 7 побед, 2 ничьи и 2 поражения, 16 очков и самая результативная команда чемпионата, 22 забитых мяча, и из них мои 6 мячей, и плюсом к ним еще 2 голевые передачи. Я вообще второй по результативности в команде, после Ахмедова, у которого на мяч больше, а учитывая забитые за сборную 3 гола и 1 голевую передачу, то я думаю, снимаются все вопросы о правомерности моего вызова в сборную. Ну какие вопросы, если я забил за весну 9 мячей и отдал 3 голевые передачи, приняв участие в 9 матчах и проведя на поле в общей сложности меньше 300 минут. Шикарный результат, и поездка в Мексику как бонус. Кстати, о бонусах, наши спонсоры уже намекнули и мне, и остальным ребятам об уровне ожидаемых пряников. По сборной и чемпионату мира, это такие цифры: за медали машина, за первое место машина и квартира, и отдельно за каждый гол и передачу 200 и 100 соответственно, это в группе. В играх на вылет соответственно вдвойне. Ну а по чемпионату страны, сказали, тоже будут хорошие премии, но об этом поговорим после чемпионата мира. Как-то они настроены на успех, верят в команду, в тренера и в меня, наверное. И я постараюсь их не подвести. Стоим не совсем одни, есть и провожающие, родственники, тренера. Ради такого случая и мои примчались, стоят родители, сестра с мужем. Стоим, разговариваем. Девчонок нет, я с ними еще утром тепло попрощался, сперва с Леной, потом с Олей. Немножко даже грустно. И вдруг вижу выходящие из-за угла две знакомые фигуры. Блондинка и почти шатенка. Оля и Лена, вдвоем идут, о чем разговаривают, довольно тепло причем. Да, дела. Наши тоже все притихли от такой картины. Ну тут да, язык проглотишь. Две очаровашки, в джинсах в обтяжку, в кофточках, да курточках и с улыбками на губах и теплом в глазах. И это все мое. Игорь мне шепчет: ну ты даешь, ну тебе везет. Такие девчонки и не подрались за тебя. Я смеюсь в ответ: уметь надо, а на душе тепло. И иду им навстречу. Шаг, другой, и встретились. И они, ни слова не говоря, сразу вдвоем лезут обниматься и целоваться тоже. Кое-как изворачиваюсь и целую сперва Олю, потом Лену. Но все довольны. Привет, любимые. Вы какими судьбами? Спрашиваю я, а на губах расплывается дурацкая улыбка. Привет, любимый. Да вот, решили тебя по-человечески проводить, присмотреть заодно, чтобы еще с кем не познакомился, смеется Оля, а Лена продолжает: ну и заодно с твоей семьей познакомимся, а то встречаемся, а никого не знаем из твоих родственников. Нехорошо как-то, и смеются вдвоем. Заговор, натуральный заговор против Дана, но мне такие заговоры нравятся. И знакомлю девчонок с родными, с ребятами из команды, они уже знакомы. Папа, мама, Инга, Андрей, это мои девушки Оля и Лена, и все кивают друг другу. Мама зыркает на меня немного недовольно, ну да, две девушки официально, с ее точки зрения перебор. А отец только посмеивается, он вообще на такие мелочи не ведется. Сестра реагирует спокойно, она человек современный. А я тем временем продолжаю знакомство, и теперь уже обратное представление. Лена, Оля, это мои родители Сергей Николаевич и Наталья Андреевна, моя сестра Инга и ее муж Андрей. Ну вот вроде всех и представил. Отец тут же вступает в разговор на минуту, обозначая планы. Девочки, я очень рад, что у моего непутевого сына такие красивые подруги. Кстати, у нас в машине есть пара свободных мест, так что обратно мы вас довезем. Не волнуйся, Даниил, доставим до дома, каждую. А мама кивает головой на произнесенный отцом опус. Молодец, все-таки у меня отец. Моментально сориентировался. Баку город спокойный, и девчонки абсолютно без опаски могут гулять одни почти в любое время дня и ночи, но так лучше и правильнее. Воспитание у нас такое, девчонок отвозить и провожать, причем даже без каких-либо планов на будущее. Просто потому что так надо. И мы отходим с девчонками в сторонку и просто болтаем до самой посадки. Но вот объявили посадку, и мы идем на контроль. Поцелуи на прощание со всеми женщинами, а мне пришлось целоваться аж 4 раза и рукопожатия с пожеланиями с мужчинами, тут проще всего двое, и ушли. 24.05.86, суббота, сборная, ну вот я и в сборной, собрался весь состав, тренера, готовимся к вылету на чемпионат мира, а вылет-то уже завтра в 11 вечера и перелет с пересадками и ожиданиями, много часов в поездке, но оно того стоит. Чемпионат мира как-никак, и с этими мыслями выбегаю из номера. Этажи, лестницы, дорожки парка на базе в Новогорске. Утренняя пробежка, дело святое. И как всегда бегут все 23 игрока сборной, тут регалии не важны, тут важны работа, талант и фарт. И бежим, наматываем круги. Добежали, и теперь привести себя в порядок и на завтрак. Тоже святое дело для футболиста. Позавтракал в тесной компании моих уже почти друзей из Нефтяника, Житкова, Панчика и Добровольского. Поболтали, посмеялись и на тренировку, и вновь мысли. Да, легкая одноразовая тренировка сегодня все же присутствует, но то скорее разгрузочная работа, и она довольно недолго. Ну а после обеда у нас свободное время. Завтра примерно такой же режим, за исключением того, что после обеда выезд в аэропорт. Полдня понедельника уйдет на то, чтобы добраться на нашей базы в Мексике, город Ирапуана. Вторая половина дня отводится на то, чтобы прийти в себя. А вот со вторника начнется уже плотная работа и 5 дней подготовки к матчу с венграми. И с этими мыслями побежал на тренировку. Тренировка пролетела быстро, отзанимались, затем обед, и вот оно, наконец-то свободное время. А у меня на него свои планы. С 2 своими девчонками я попрощался, и хорошо причем попрощался. Осталась 3-я, нехорошо ведь ее обижать, тем более и она то специально приехала и сейчас тоже в Москве. Вот и договорились повторить свидание 3-недельной давности. Арбат и Первомайская. Ключи опять в наличии, продвинутые у нас спонсоры. И не удивлюсь, если наши спецы проанализируют результаты и встречи мои, и еще чьи, и решат, а не послать ли нам в Мексику группу поддержки, ну там певицы, танцовщицы, актрисы, и легко можно придумать, как легализовать. И иду я такой вот по Ирапуана, а навстречу стайка девчонок, а среди них знакомая милая рыжая головка. Не все таки мечты, до этого они пока еще не додумаются, наверное. Ну а пока бегу на обед, а затем и на свидание, предварительно уведомив тренеров. И умчался, можно сказать, улетел на крыльях любви, но обещал вернуться с новыми впечатлениями. 24.05.86, суббота. Суббота, 4 часа дня, Арбат. И довольно тепло, хотя чему удивляться, конец мая, лето наступает. Стою, жду мою Машу, и вдруг вспоминаю, настоящее дежавю из той жизни. Вот так же примерно в тех же числах и тоже в субботу, и в то же время. Я стоял и ждал рыжую девчонку, очень похожую на мою сегодняшнюю Машу. Да, звали ее немного по-другому, ну скажем Аня. Но внешность очень близка, тоже рыжая, тоже не москвичка, почти тот же возраст и тот же знак зодиака, мистические 6 дней разницы. И вот так же она выскакивала из метро и мелькала в суетящейся толпе рыжая головка. Как там было? Я лишь стоял, счастливый и дурной. Стоял и ждал тебя на перекрестке. И нервно мял в руке своей все те злосчастные папироски. Стоял, смотрел по сторонам, прямо как тополь на плющихе. Стоял, курил, мечтал, ждал и надеялся конец разрухи. Стою, и время уж подходит, назначен миг вот-вот пробьет. Взгляд на метро, она выходит, и образ прямо в сердце бьет. Взглянул еще до рыжий огонек, рванул навстречу, душою и ногами. Обнял, прижал да прямо в лед, и тут же встретились губами. И разум сразу отвалил, сказал пока, до скорой встречи. Потом он, впрочем, возвратил. возможность малую дыхание и речи. Подняла взгляд и встретились глазами, а там улыбка и надежда, и что-то есть-то между нами, не растерять бы все однажды, но радость смыла все сомнения, в руке рука, чего еще, и вера сбудутся желания, и будет все и будет хорошо, а мы стоим на старом месте, глаза в глаза, в руке рука, а главное, мы вместе, и чудо ты как хороша, примечание автора, и вновь фрагмент из «Рыжего огонька», и вновь в тему ложится, и появилась, прям как тогда. Стою, смотрю и улыбаюсь прям как идиот, а она идет навстречу, легко лавируя между прохожими, и улыбка освещает ее лицо, рада, тоже рада, нашей новой встрече, и я срываюсь ей навстречу, несколько шагов и встретились, и как там, в том стихотворении, сходу обнимаю ее и целую, не обращая внимания ни на кого, а народ проходит мимо, оглядывается и понимающе улыбается, любой настоящий мужик понимает и немного завидует. И в его мыслях, эх, меня бы на его место, да сбросить с плеч десяток, другой лет, забыть про заботы и жить сегодня. И я также мысленно отвечаю, целуя мою милую, да что вы, ребята, не хороните себя раньше времени. В жизни все бывает и все нам подвластно, нужно лишь поверить в это. Нам столько, насколько мы себя ощущаем и ни минутой больше. Стоим обнявшись, целуемся, и она поднимает глаза, а в них натуральное счастье и говорит, «Даня, я соскучилась, нам есть куда пойти, не хочется гулять, хочется совсем другого, да, милая, я тоже соскучился, поехали», отвечаю я, все так же обнимая мою Машеньку, и мы врываемся в метро, бежим по эскалатору, дальше поезд, и все так же стоим, идем, бежим обнявшись, рука в руке и не расцепить никакими усилиями, несколько остановок на станциях и вот мы уже на Первомайской, да, спасибо спонсорам, ключи снова у меня, и вот еще одна пробежка до нужного дома, влетаем в подъезд, пробежка по лестницам и вот уже внутри, стоим, запыхавшись и смотрим друг на друга, я делаю шаг навстречу и подхватывая ее на руки, начинаю кружить в воздухе, что-то напевая в полголоса, а она обняла меня за шею и пищит от восторга, а в глазах такое счастье, что просто нереально, да не бывает такого, а вот есть и все, вот оно прямо тут, на руках, млеет, ластится и уже почти мурлычет, котенок, натуральный котенок и лучшая в мире девчонка, но тут же поправляюсь, одна из трех, нет, одна из шести, нет, одна из двенадцати на три мира, теперь точно, думаю я, все так же кружа ее вокруг себя. «Поставь, сумасшедший», — шепчет на ухо она, но руки, обнявшие за шею и губы, жадно целующие меня, говорят обратное. Как там говорил Станиславский, не верю, но все-таки ставлю ее на пол, только для того, чтобы одним моментом разулась, сбросила куртку и снова на руки, и снова счастливый писк, и не задумываясь ни на минуту, не спрашивая ни о чем, просто беру и несу ее в спальню, и тело ее, все сильнее прижимающееся ко мне, говорит о правильности моих поступков. Иногда не надо спрашивать женщину, если ответ уже увидел в ее глазах. Принес и аккуратно, как антикварную амфору, положил на кровать. А эта чертовка тут же начала принимать такие соблазнительные позы, что и мертвый воскреснет, а далеко не мертвый, что я тут же и начал доказывать. Но я не я, если чего-нибудь не сморожу. «Девушка, а рядом с вами свободно?» Вопрошаю я и добавляю, «Я прилягу». Пока она соображает, что ответить на подобное проявление эпистолярного жанра, я уже прилег, обнимаю ее со словами, а что у нас под рубашечкой прячется, вы не в курсе, надо посмотреть, и немедленно воплощаю слова в жизнь, расстегивая рубашку на Машеньке и снимая ее, но комментирование продолжаю, сегодня у меня игривое настроение, ух ты, какая красота, говорю я и расстегиваю красоту, она отправляется в компанию к рубашке. «О, а так еще красивее», – произношу я, любуясь на открывшиеся виды и добавляю, «Настоящие, а потрогать можно, драться не будешь», и воплощаю свой замысел в жизнь. Нежные, красивые и так и зовут, чтобы их погладили, а я и глажу и не только, губам тоже сладкого достается, а она млеет и уже не обращает особого внимания на мои чокнутые комментарии. Как говорится, чем бы Дан не тешился, лишь не прекращал, и я не прекращаю и действия, и комментирование, а она млеет и посмеивается, и млеет. Следующий вопрос всем присутствующим, а что у нас под этими прелестными брючками спряталось? Вы не в курсе, я догадываюсь, но требуется проверить, вы не против, и проверяю, джинсы уже сняты, то что под ними тоже, и передо мной лежит, привольно раскинувшись на белоснежном белье прелестная рыжая белокожая богиня, завлекая меня улыбкой и томными позами. Я чувствую, что уже завожусь, но произношу последний дурацкий экспромт. «Вы ко мне, я сейчас», а она, ничего не отвечая, только улыбается, приподнимается и начинает процедуру извлечения дона из скорлупы одежды, в чем я ей с удовольствием помогаю. И в процессе этого извлечения, напополам с поцелуями и объятиями, я все больше возбуждаюсь, и не я один, должен сказать, мои руки и губы тому свидетель. И вот, уже ничто не разделяет тела, распаленные страстью, и лишь в глазах немое «да». И вечная игра в любовь, то ли мы играем в нее, то ли она играет нами, а по существу и не важно, нам просто хорошо вдвоем, и это хорошо все нарастает, и нарастает, чтобы в один прекрасный момент взорваться невероятным фейерверком ощущений, эмоций, наслаждения, и взрывается, и мы тонем во всех этих образах, чувствах, удовольствии. Так все просто на самом деле и так гениально устроила природа, настоящий творец всего сущего, и утонули, сцепившись так, как будто боимся потеряться в этом суетном мире. Очнулись, немного удивленно смотрим друг на друга, как будто спрашивая, а что это было? Но было хорошо, и я снова тяну ее к себе, просто, чтобы обнять, поцеловать, ощутить прикосновение кожи, груди, рук, сладость губ и еще много чего. И это вновь заводит раз за разом и приводит к закономерному результату. И казалось бы, думаешь, ну все, просто полежим, и так ведь хорошо. И хорошо, но хочется, и хочется еще лучше. Да, мы такие, и это хорошо. И время закончилось на сегодня. Все заканчивается, чтобы начаться заново. И уже надо одеваться и собираться, пора в дорогу. «Даня, любимый, мне так хорошо с тобой, когда мы снова увидимся», — произносит Маша, а на глазах проблескивают слезинки. Я вытираю их губами и отвечаю: «Машка, любимая, дорогая, увидимся, обязательно увидимся, мы всегда будем любить друг друга, пока ты сама не расхочешь, я тебе это обещаю. А когда, ну считай, 29 июня мы выиграем чемпионат мира, ну число 30 мы вылетим из Мексики и 1 июля примерно прилетим в Москву. 2 июля, я тебе обещаю, мы снова будем тут, хотя возможны варианты, не по дате, а по месту. Наши бакинские спонсоры могут за победу на чемпионате мира и пентхаус снять, причем легко, им только намекни. А я скромный и честный, поэтому прямо скажу, хочу пентхаус на 2 июля, где-нибудь в центре с видом на какой-нибудь хороший парк. Еще хочу дачу, скажем, на 5-6 июля где-нибудь в Мардакянах. Это наш курортный поселок, на берегу, там классно». Она сперва обрадовалась, потом загрустила и говорит: «А в твоих этих Мардакянах, ты хочешь с Олей и Леной побыть? Интересная мысль. Я планировал, предположим, 5-го с Олей, а 6-го с Леной, но с другой стороны мне нравится твоя мысль. Да и не выгонишь же их, поделит как-нибудь дона. Что делать, жизнь такая, приходится делиться. Но я не согласен, так что и не намекайте. А я, ты же говорил, что не в претензии, если у меня кто будет», — немедленно напряженно переспрашивает Маша. «Ты другое, ты для меня очень дорога, и я не могу с тобой расстаться. Обстоятельства складываются так, что мы пока не можем быть вместе, а ты живой человек, и я не могу от тебя требовать абсолютной верности. Слишком редко мы можем видеться. Поэтому и только поэтому я и согласился на такие отношения. Мне это неприятно, но гоню эти мысли, и никаких претензий к тебе нет и не будет», — отвечаю я Маше. Она прямо на глазах светлеет, в эмоциях появляется тепло, и она говорит: «Хотела бы я тоже побывать вместе с вами в этих ваших Мардакянах. Все возможно, девчонки против, я думаю, не будут, я тем более. Главное, чтобы тебя отпустили погостить у меня, а там придумаем. Поговори с родителями», — отвечаю я, и на этой мажорной ноте мы и заканчиваем сегодняшний вечер. И пора, и побежали. Провожаю Машу до ее дома на юге Москвы и потом мчусь в Новогорск. Завтра вылет, не с утра, конечно, но все равно надо немного поспать, а завтра все и начнется. Глава 32. Первый матч на чемпионате. Рождение чемпионов. 26.05.86. Понедельник. Ирапуэта, Мексика. Стою в номере, в котором мне предстоит жить ближайшие дни, и вспоминаю. Да, перелет у нас, конечно, был веселый. Целый день, или дальше больше, прошли в таком ритме, что и врагу не пожелаешь. Но что делать, нелегки дороги на чемпионат мира, тем более в Мексику. Да, хорошо погуляли в субботу, отдохнули от души. К вечеру все собрались в Новогорске, тренера проконтролировали и все, перевели на сутки на казарменное положение, во избежание, так сказать, но все довольны, отдохнули и теперь настраиваются. И вот час ха настал, 6 вечера, и мы собираемся у автобуса, выезд в аэропорт. Загрузились в автобус и рванули в сопровождении машин милиции, обеспечивающих Зеленую улицу. А следом за нами полетел автобус с персоналом. Домчались быстро, 7 вечера, и мы уже в Шереметьево. Наш чартер назначен на 21:00, и есть еще 2 часа. Нас по-быстрому пропускают через контроль, сдаем багаж и в вип-зал, отдыхать и ждать. 2 часа пролетают незаметно за разговорами и шутками. Народ, как всегда, разбился по компаниям из нескольких человек, частично по возрасту, частично по клубной принадлежности. Мы держимся вчетвером, одноклубники все-таки, я, Валера Панчик, Саша Житков и Игорь Добровольский. Киевляне четко разбились на 2 группы, старожилы Чанов, Бессонов, Баль, Демьяненко и Блохин, и более молодые Биланов, Заваров, Еремчук, Рац, Кузнецов и Михайличенко. 4 спартаковцев образовали свой между собойчик, Досаев, Морозов, Бубнов и Родионов. Немного в стороне держится оставшаяся 3 игроков, Ларионов, Литовченко и Олейников, но и они прибились к близким по возрасту группам. Ларионов и Олейников плотно общаются с киевскими ветеранами, а Литовченко с группой молодежи из того же Киева. Так что реально прослеживается 4 компании, 2 киевских, спартаковская и наша, бакинская, объединенных главным тренером и общей целью. Для лучшего результата и усиления управляемости у команды в сборную были срочно вызваны тренеры из клубов, наиболее широко представленных в сборной. Лобановский и так там уж давно, ну а к нему добавились Грязев из Нефтяника и Романцев из Спартака. Судя по всему, руководство учло ошибки 4-летней давности и не стало привлекать в сборную других главных тренеров, но все равно нужны были люди, которые хорошо знают особенности игроков и постоянно с ними работают. Вот и были привлечены 2-е тренеры из этих клубов. И это, безусловно, правильное решение. Ведь и с Лобановским в сборную приехал Веремеев, который помогает Валерию Васильевичу в киевском «Динамо». 4 тренеров вместе с администраторами команды образовали еще 1 компанию, активно общающуюся между собой. Так и стоим, и вот нас наконец зовут на посадку. Идем в автобус. Доезжаем до самолета и грузимся. Скоро вылет. А самолет-то у нас, на весь предстоящий, совсем не короткий рейс, знаковый. Борт номер 1 практически, Ил-86. На них летает руководство страны, вот и нам предоставили самолет из правительственного отряда. Загрузились и полетели. Самолет-то не маленький, и загружен далеко не полностью. 23 человека команда, еще столько же примерно тренерский состав и обслуживающий персонал, итого 50 человек, ну и 3 человека сопровождения, футбольные функционеры, мидовцы и, похоже, конторцы. Ну а куда без них, все верно. Но и это еще не все, к нам добавили группу поддержки, наверное, чтобы не скучно было, 10 сравнительно популярных певцов и певиц. И вот тут я был сильно удивлен и очень сильно зауважал наши спецслужбы, 10 молодых талантов. Это надо же вычислить мое значение в команде, просчитать мои симпатии, понять, что для меня личные мотивы немаловажны, и некоторая эмоциональная разгрузка пойдет только на пользу, и умудриться вычислить ключевую фигуру, сыграть конкурс, правильно его выиграть и отправить в Мексику группу молодых талантливых исполнителей, среди которых я с изумлением увидел мою Машу. Вот это да, снимаю шляпу, работа изумительная. Но не я один обрадован, большинство игроков женаты и жены летят с ними. Так что еще 10 человек наберется. Так что в самолете все-таки набралось немало народу. 50 непосредственно сборников, 30 группа обеспечения, столько же популярных артистов, 10 молодых талантов и 20 жен. Ну и еще, с 50 человек вокруг артистов. Итого получается около 200 человек. Самолет в 2-классной комплектовке рассчитан на 234 человека, так что вполне поместились и даже с комфортом. Ну я, конечно, моментов пересел к Машеньке, и мы так очень мило и просидели все эти долгие часы. А часов было много. Сперва перелет до Лондона, и вот через 3 часа мы приземляемся в Хитроу. В Лондоне полночь, часа на заправку и снова на взлет, теперь до Нью-Йорка. Еще 6 часов в полете, и в 2 часа ночи мы уже приземляемся в международном аэропорту имени Кеннеди. И снова час на заправку. Естественно, никого из самолета не выпускают, все на борту. Уже поели 3 раза и сбегали не раз куда надо. И снова на взлет, теперь уже до Мехико. И спустя еще 4 часа и 1 кормежку, Мы приземляемся в международном аэропорту Мехико. В Мехико 5 утра, и мы наконец долетели, проведя в воздухе 13 часов, а в самолете и все 15. И тут нам с Машей приходится все-таки расстаться на ближайшие несколько часов. Но ничего, встретимся, поселит то всех примерно в одном месте, точнее в нескольких отелях на базе в Ирапуана. И мы идем на выход. Довольно быстро проходим таможенные процедуры, получаем багаж и в автобусы. 6 комфортабельных автобусов забирают нас, и начинается последний этап поездки. Тоже не близко и не быстро. 5 часов в пути, и к часу дня мы наконец подъезжаем к нашей базе. Нашему месту обитания на ближайшие дни, а может и дольше. Руководство для нас забронировало 4 двухэтажных корпуса на 30 номеров каждый. В первом и главном корпусе в индивидуальных номерах разместились сборники и ведущие тренера. Как раз 30 человек и набралось. Остальные размещены по 2 в номер в оставшихся 3 корпусах. Но понятно, что не все так просто. Явно же, что жены и подруги, скорее всего, не так часто будут ночевать по месту прописки. Вот так вот и доехали и разместились. Ладно, ну их эти воспоминания, думаю я, пора на обед, а час дня, а я не в одном глазу, ну в смысле голодный. И помчался на обед с мыслями, прочно засевшими в бедовой голове. А все-таки хорошо, что я в Мексике, скоро матчи, и мы там покажем, чего мы стоим. Загудим так, что мало никому не покажется. Все только начинается, господа. 28.05.86. Среда. Ирапуато, Мексика. Бегу по дорожкам, все как всегда. Утренняя пробежка, это святое. И как обычно бегут все, на этот раз даже больше, чем все. Поглядев на нас, к пробежкам подключились и как, то втянулись и артисты, и жены с подругами. Иногда отмечаются даже службисты с работниками. Дурной пример заразителен, это истина, которая не требует подтверждений. Так что теперь по дорожкам с утра бегает не под сотню человек, а весело, и есть на что посмотреть. Особенно вон на ту, рыженькую, так очаровательно вихляющую своими прелестями в процессе бега. Но пока отвлекаться нельзя, будет время, и отвлечемся, и вовлечемся. Вечерком точно будет время, а пока бегу и обгоняю, на ходу крикнув приветствие и одарив воздушным поцелуем. А она понимающе улыбается. Кстати, надо будет провести расследование, чего это она мне ничего не сказала про поездку. Вот темнило, но душкой, потому прощаю заранее. И бегу, в ушах привычно наушники, а в голове лениво ворочаются мысли под ритмичную музыку западного диска. А все-таки хорошо, и в жизни, и в игре. Еще надо выиграть и забить, и тогда все будет просто невероятно хорошо. И с этими мыслями забегаю в корпус, теперь привести себя в порядок и на завтрак. Привычный распорядок выглядит как всегда в сборной. Подъем в 7 утра, потом пробежка, завтрак и утренний блок тренировок, посвященный атлетике, скорости и работе с мячом примерно с 9 и до 12 утра. Затем обед и пара часов свободного времени. После полдника наступает время вечернего блока тренировок еще на 3 часа с 4 и до 7 вечера. Тут уже в основном вопросы тактики, стратегии, отработка взаимодействия и игры. Ну и после ужина вновь наступает свободное время на 2-3 часа. В 11 отбой, но это под вопросом. Люди взрослые, и все несколько сложнее. Но все-таки, как ни крути, хватает времени и для тренировок, и для личного. А теперь на обед. 31.05.86. Суббота. Ирапуато. Ну вот, уже почти, уже рядом. 5 дней подготовки почти прошли, и завтра все будет ясно, насколько мы готовы и насколько мы сильны. Но мне кажется, мы на уровне, на очень хорошем уровне. Ребята просто летают по полю. Все-таки метр гений подведения формы к пикам в нужный момент, и мы, похоже, сейчас на пике. Главное на нем удержаться, и с этими мыслями начинаю активную работу с мячом. А на тренировке проявляется, что Лобановский уже определился со стартовым составом. Они тренируются отдельно, и сразу ясно, что в воротах будет стоять Досаев, линию защиты составили Бессонов, Панчик, Кузнецов и Демьяненко. Пара центральных полузащитников представлена — Яковенко и Михайличенко, на флангах Раца и Еремчук. Оттянутого форварда, или атакующего Хава, играет Заваров, и вперед выдвинут Биланов. Ну что же, все логично, и думаю, это должно принести успех. Позже начинается отработка отдельных моментов. Начинаем тренировать и доводить до совершенства то, в чем сильны. А тут уже работаем все вместе. Литовченко, Яковенко и Олейников отрабатывают удары издали и дальние передачи. Заваров, Раца и Еремчук с Добровольским играют в скоростную перепасовку, сменяющуюся скоростным же дриблингом. Форварды тренируют отрывы и удары сходу. Ну а наши бессмертные крайки летают по флангам и простреливают сходу в штрафную. На прострелы стараются откликаться наши высокие, Михайличенко, Родионов и я. Все заняты делом, никто не простаивает. Настрой очень серьезный и видно, что тренеры очень этим обнадежены. Ну, завтра матч покажет. А сейчас уже наступает время отдыха, но сперва привлеченные тренеры очень внимательно и даже въедливо поговорят со своими ребятами, выясняя, все ли в норме и нет ли каких эксцессов. На этом многие хорошие команды сыпались, но у нас сейчас все в норме, и убегаем на отдых. Мы готовы, завтра матч все покажет. 01.06.86, воскресенье, Ирапуэта, Мексика. И вот наступило время матча, час Х, ради которого мы сюда и приехали. Составы на поле, наша группа поддержки недалеко на трибунах, а я с запасными на скамейке. Что-то нервничают, а до начала матча еще минут 15. Сижу как всегда рядом с Игорем Добровольским и Сашей Житковым. «Ты чего, Игорь, такой напряженный?» – спрашиваю я. «Да стрёмно как-то, хоть и не на поле, но все равно. Чемпионат мира все-таки. Наверное, на поле даже проще. Начнется игра и все забудешь», – отвечает Игорь. «Да ладно, не парься, венгры нам не соперники. Думаю, мы их сегодня раскатаем», – говорю я, но смотрю, не очень подействовало. А народ на скамейке прислушивается. И решаю немного разрядить ситуацию. А что лучше всего в таком случае? Юмор. Ну так как я поэт, об этом правда в сборной пока еще не знают, я говорю, давай я лучше, пока время есть, стихи прочитаю, смешные, отвлечешься. И смотрю, народ подвигается, даже тренера прислушиваются. И я начинаю читать. Герой, я к вам шагал, забыв про ноги, но я упал. Споткнулся вроде, но вы того не оценили. Смущенно взгляд свой отвели, небрежно гривой умахнули, и по течению уплыли. Но я, не сдамся просто. Я прыгнул в реку сгоряча. Прыжок сопровождался хрустом многострадального плеча. Вы обернулись, звук привлек, и посмотрели с интересом. Но тут на дно немного я прилег, не справившись с немалым весом. Вы посмотрели еще раз, ну и взглянули на себя. Потом добавили вы газ, и зацепили вы меня, и я помчался по волнам, влекомой силою дурною. Я всей душой стремился к вам, но повстречался я с сосною. Сосна мой путь остановила, и лодка встала в тот же раз, а чудо, мне ваш лик явило. Коль вылетели вы тот час, вот так и встретились мы с вами, и нас теперь не разделить. Мы все укутаны гипсами, и это надо оценить, героиня. Сижу я в лодке, отдыхаю. Вокруг деревья, благо тень, а я о жизни размышляю, и шевелиться как-то лень. Гляжу вдоль берега мужчинка, несется прям на всех парах, руками машет, а у меня смешинка. И вот упал и ох-ях, и что-то стало неудобно, и симпатичный, и смешно. И я, отчалив осторожно, слегка отплыла все равно, но за спиной услышав всплеск, я обернулась тотчас, нет ничего, один лишь лес. Со вздохом я нажала газ, и лодка прыгнула вперед. Я глянув в бок, под древо довернула. Глянь, предо мной уж веточка растет, едва макушку не черканула. Но мы летим на крыльях водных, и дерево уж за спиной, и в ощущениях эти четких, почудился какой-то сбой. Как будто что-то тут не так, как будто что-то упустило. Тут сердце пропустило такт, как будто что-то я забыла. Мужчинка тот на берегу, что стало с ним, куда девался, я так оставить не смогу. Он симпатичный, приходится признаться. Тут вдруг как будто лодка встала, и что-то дернуло меня. Я в раз из лодки улетела, меня поймала лишь сосна, а на сосне, прям рядом тут, в обнимочку с ветвями, гляжу тот самый Робин Гуд, и древо между нами. Немножко мы побиты, немножко загипсованы, но скоро будем квиты, а может окольцованы. Примечание автора, стихотворение, может и не в тему, но мне, кажется, очень хорошо бы разрядила обстановку в той напряженной ситуации ожидания начала матча. Закончил читать и оглядываюсь, а на лицах улыбки и напряжение отпустило. Все сидят посвободнее и уверенность повисла в воздухе, и как будто опустилась на нашу команду. «Да, мы выиграем и нас еще узнают», — думаю я, а Игорь произносит. «Хорошее стихотворение, веселое и правда отпустило». И тут раздается знакомый голос. «Не зря мне говорили, что ты необычный человек, несмотря на возраст. Хорошо придумал. В следующий раз прочитаешь что-нибудь такое перед всей командой до матча». Хорошо, это метр незаметно подошел и все слышал, и как великолепный психолог, тут же нашел применение моим талантам. Хорошо, Валерий Васильевич, сделаю, коротко отвечаю я, и матч начинается, и не успев начаться, почти заканчивается. Во всяком случае практически исчезает интрига. Четвертая минута и 2-0 в нашу пользу. Сперва после подачи со штрафного Роца, Яковенко добивает мяч в ворота, а затем через еще две минуты, Биланов принимает передачу от того же Яковенко и сбрасывает под удар Михайличенко. Удар и мяч влетает в девятку. Вратарь бессилен, и счет уже 2-0 в нашу пользу. Венгры растеряны, а мы бежим, и идут выходы на ворота Биланова, Еремчука, Роца. Гол назревает. И 24-я минута, Яковенко отдает проникающую передачу в штрафную, там один в один Еремчук обыгрывает венгерского защитника, и Ивана сбивают. Пенальти. Бьет Биланов, и он точен. 3-0. И дальше продолжается все в том же ключе, наши поймали кураж, а венгры не успевают. И нам всего лишь чуть-чуть не хватает, чтобы довести счет до разгромного. Но на перерыв мы уходим с тем же счетом. И снова матч. И вновь калька с первого тайма. Атаки следуют одна за другой, и на 66 минуте наступает закономерный финал. Яковенко подхватывает мяч на своей половине, проходит с ним метров 30. По пути обыгрывает двух венгров и отдает изумительную передачу в разрез Еремчуку, и вновь выход один на один с вратарем. Но на этот раз Еремчука не успевают сбить. Он обыгрывает вратаря и спокойно закатывает мяч в ворота. 4-0 — это уже разгром. И Лобановский тут же делает замены, решая опробовать свежих игроков и поберечь лидеров. Он подзывает меня и Родионова и дает указания. «Сергей, выходишь вместо Биланова и играешь на острие. Даниил, ты меняешь Заварова. Играешь, как обычно, как привык. Постарайтесь играть больше вертикально». И еще через несколько минут происходят замены. И начинаем играть. Я в привычном стиле начинаю курсирование по полю, то усиливая центр нападения, то помогаю полузащите, то уходя на фланги, и венгры совсем теряются. Я отыгрываюсь с Михайличенко в центре и смещаюсь вперед, зоны открыты, но вижу рванувшегося в штрафную Родионова и выкладываю ему передачу в разрез. Венгерский защитник пытается догнать Сергея и в отчаянном прыжке выбивает у него мяч из-под ног, прямо в свои ворота. Автогол на 75 минуте матча и 5-0. И играем дальше. У нас сегодня все получается и даже больше. Родионов врывается в штрафную после передачи Михайличенко и его сбивают. Второй пенальти, но Биланова на поле уже нет. И к мячу бежит Бессонов. Удары выше ворот. Не повезло. Счет остался прежний. И почти тут же Яковенко отдает мяч на фланг Рацу, то бросает на ход подключившемуся на меня, но не совсем удачно. Защитник ложится под мяч и не уйти, не ударить. Резко останавливаюсь с мячом и теряю равновесие. Начинаю падать и замечаю подключившегося слева Родинова. Уже лежа, откидываю ему мяч под удар. И Сергей точен. Счет 6-0 на 83 минуте. Осталось совсем немного, и тут мне приходит мысль в голову. А что это я, все передачи отдаю, пенальти организовываю? Где мой гол то в первом матче на чемпионате мира? И решаю, надо. Яковенко в очередной раз отбирает мяч в центре в венгров и отправляет мне по вертикали, как и просил метр. Я подхватываю мяч, резким движением перебрасываю его через себя и стоящего рядом защитника и, развернувшись, ускоряюсь. Все, ушел и свободные 15 метров поля. Бросаю мяч вперед и чуть вправо, разбегаюсь и бью. Получается сумасшедший по силе и точности удар с 25 метров в левую от вратаря девятку. Он даже не прыгает, просто проводил мяч глазами. 7-0. И я бегу к трибуне с нашими болельщиками, встаю перед ней и показываю свое уже знаменитое «В». И наша трибуна ревут, перекрикивая остальной стадион. Еще несколько минут и матч заканчивается. Победа и разгром. И мы, не сговариваясь, бежим к трибуне с нашими болельщиками, встаем перед ней цепочкой, обнимаемся за плечи и правые руки вверх с «В». Мы пришли сюда не просто так, не погулять. Мы пришли за победой. И трибуна встает и начинает кричать по-русски: «Вперед, вперед, вперед!» И тут я понимаю, нас уже не остановить, если только поломать, но нет, не будет этого. И мы убегаем с поля под овацию уже не только нашей трибуны. А пока, уважаемые читатели, вы ждете новой главы и новых приключений Дона, которые обязательно будут уже завтра, могу порекомендовать вам другие книги с тем же главным героем. Предыстория всех приключений Дона во всех мирах, события которой периодически всплывают в памяти Дона, комедия, чуть наставшая трагедией, но закончившаяся классическим хэппи-эндом, благодаря чему мы и можем читать о новых приключениях Дана в разных мирах. Дан хранитель HTTPS Outhartadariader 281 062 548 251. Вторая история о Дане, идущая практически параллельно с футбольной историей и, кстати, пишущаяся одновременно. Классическая боярка, с гаремом, магией, поединками и романтикой. И, конечно, юмор тоже присутствует. Дан, хранитель, новый мир, HTTPS Outhartadariader 285 584 2 590 743. Глава 33. Второй матч и первый серьезный соперник. 4-0-6-86. Среда. Ирапуэта, Мехико. Стабильность. Признак мастерства. Думаю я на утренней пробежке, наматывая круги по гравийным дорожкам прилегающего парка. Народу бегает много, почти все, кто с нами тут. Все хотят поддерживать форму, по разным причинам, конечно, но тем не менее. Футболисты, потому что так надо. Их жены и подруги, чтобы выглядеть хорошо, это тоже немаловажно. Артисты и артистки, кто по аналогичной причине, кто просто из солидарности, а кто-то и вовсе потому что, все бегут и я бегу. На бегу замечаю знакомую рыжую головку, метрах в 20 впереди и ускоряюсь. Догоняю, подхватываю на руки на бегу, кручу пару шагов вокруг себя и целую со словами: «Привет, милая». Она тихонько пищит в ответ от притворного испуга, а потом прижимается и шепчет: «Привет, любимый». «Хорошо, хорошо, но надо бежать», и я отпускаю ее со словами: «Я побежал, до вечера, любимая». Она улыбается и отвечает: «До вечера, Даня, до вечера». А в глазах появляется предвкушение этого самого вечера. Он будет, это точно. Тренеры уже поняли пользу подобной психологической разгрузки, допустив тесное общение перед матчем с венграми, и теперь совершенно не препятствуют. Только настаивают на соблюдении режима и никакого алкоголя. А я убегаю дальше и, как всегда, в процессе бега, у меня активизируются мыслительные процессы. Команда, команда. Неплохо на этот раз все, и по персоналиям наконец все ясно. Состав хорошо на этот раз подобран. Правда, не без проблем, конечно. Отсутствуют сразу два ведущих центральных защитника, киевлянин Болтача и тбилисец Чевадзе. Кто же еще? И двух форвардов потеряли и вновь из-за травм. Протасов из Днепра и Дмитриев из Зенита. Потери, конечно, тяжелые, но что делать, придется как-то обходиться. Итого состав, получается, выглядит следующим образом, и номера то в этот раз правильно распределили. Вратари: Досаев 1, Чанов 16, Житков 23, защитники: Бессонов 2, Панчик 3, Кузнецов 4, Демяненко 5, Морозов 12, Бубнов 13, Баль 22, Ларионов 15. Полузащитники: Рац 6, Яковенко 7, Михайличенко 19, Еремчук 8, Заваров 9, Добровольский 16, Олейников 17, Литовченко 18. Нападающие: Беланов 10, Блохин 11, Родионов 21, Латин 20. Хороший на самом деле состав. И пока ясно, что основа команды «Динамо Киев», представленной 12 игроками. По 4 игрока из «Спартака» и «Нефтяника», и по одному игроку из «Днепра», «Зенита» и «Минского Динамо». Казалось бы, дисбаланс состава, но «Динамо Киев» чемпион прошлого года и лидер по потерянным очкам этого. «Нефтяник» лидер этого года по набранным очкам. «Спартак» уже много лет стабильно находится в призерах, ну а Днепр, «Зенит» и «Минск» – чемпионы недавнего прошлого, да и в этом году выступают неплохо. Ну и в целом команда подобрана ровно, на каждую позицию есть выбор игроков. Правые защитники – Бессонов, Морозов, Баль. Левые защитники: Демьяненко и Ларионов. Центральные защитники: Кузнецов, Панчик, Бубнов, Баль, Олейников. Опорные и центральные полузащитники: Яковенко, Михайличенко, Олейников, Литовченко, Бессонов, Баль. Левые полузащитники: Рац, Добровольский, Ларионов. Правые полузащитники: Еремчук, Литовченко, Баль, Бессонов. Атакующие полузащитники: Заваров, Латин, Добровольский, Михайличенко. Форварды: Беланов, Блохин, Родионов, Латин. И, наконец, то, радует, что неплохо сбалансирована команда по росту. Высокие игроки центра защиты: Кузнецов 182 см, Панчик 188 см, Бубнов 189 см, Олейников 182 см. Высокие центральные полузащитники: Михайличенко 186 см, Олейников 182 см. Высокие форварды: Родионов 186 см, и я 185 см. То есть получается, что в теоретической основе три высоких игрока, отыгрывающих в обороне: Кузнецов, Панчик, Михайличенко, один постоянно работающий в центре поля Михайличенко, и та же тройка игроков, способных выиграть верховую борьбу в чужой штрафной. И на замену могут выйти еще 3-4 игрока, способные обострить игру именно вверху. Да и мощи всем этим игрокам не занимать. Неплохо получается, неплохо. И в противовес этому есть легкие и мобильные РАЦ, Еремчук, Заваров, Биланов, Добровольский, Литовченко и двужильные вездесущие Демьяненко, Бессонов, Баль, Ларионов, Яковенко. И конечно же сверхскоростные игроки, способные убежать от кого угодно, Биланов, Блохин, Родионов и я, собственной персоной. Казалось бы, парадокс: высокий Родионов и я, одни из самых быстрых в команде, но, на самом деле, ничего удивительного. Давно известно, что лучшие спринтеры, это ребята высокие по 1,90 м. Им просто нужно пространство, чтобы разогнаться и потом их уже не догнать. И конечно человек, гол Олег Блохин, легенда, даже в 34 года остается опасен, что и увидели соперники киевлян в Кубке Кубков. И много игроков в составе, умеющих и любящих бить издали. Это и Демьяненко, и Яковенко, и Биланов. Ну а в запасе и вовсе снайперы: Литовченко, Добровольский, Олейников, да и я недалеко от них ушел. Ну и с пасующими игроками тоже все хорошо. В основе сверхуверенно ведут игру вся тройка центральных полузащитников, а Яковенко к тому же обладает изумительным длинным пасом. И на замену могут выйти 3 игрока, каждый из которых способен стабильно и точно отдавать мяч на 30 метров и больше. Это и Литовченко, и Добровольский, и Олейников. А учитывая наличие быстрых форвардов, это становится грозным оружием против уставшего в концовке соперника. Да, любопытно получается. И матч с венграми уже все это подтвердил. 7-0, вынесли в чистую. И я совсем неплохо отыграл голый пас в первом матче на чемпионате мира. Это заявочка и для меня, и для сборной. Но надо, конечно, подумать над психологическим настроем и команды, и болельщиков. А их не так уж и мало приехало. Надо завести всех, чтобы команда летела, а болельщики ее гнали вперед и вперед. Надо подумать, нужен выход на болельщиков. И с этими мыслями я забегаю в корпуса. Теперь привести себя в порядок и на завтрак. Вот уже и на завтраке сижу, поглощаю полезное и вкусное перед утренней тренировкой и вижу Валерия Васильевича в компании с Грязевым и каким то незаметным мужчиной в костюме. Типичной конторицей вспоминаю свои мысли. Сходу подхватываюсь, говорю парням за столиком, что я все, встретимся на тренировке, и иду к руководству. Подхожу и обращаюсь к Лобановскому. Валерий Васильевич, у меня тут мысль появилась, можно я озвучу? Тот вопросительно смотрит на Грязева, он же мой тренер и отвечает за коммуникацию с игроками нефтяника. А вы его послушайте, он парень умный и мыслит нестандартно. У нас пока все сработало, что он делал и предлагал, отвечает на незаданный вопрос Грязев. Говорит Даниил, говорит Метр, а конторец с интересом прислушивается. Подозреваю, что по мне есть особые распоряжения, очень уж я уже засветился. Я думаю, нам надо усилить работу с болельщиками. У нас ведь 1010 приехало, говорю я. Конторец напрягается и мгновенно отвечает. 18 000. Вы представляете, какой будет эффект на команду, если они по сигналу начнут скандировать? Например, Россия вперед, чемпионы, вставать и разом поднимать руки в каком-нибудь жесте, например, вы, делать волну на стадионе, спрашиваю я и добавляю, команда сможет после этого не прибавить? Метр задумывается на секунду и потом говорит, хорошая идея, надо сделать, и смотрит на конторца, а тот переспрашивает, а команда как будет отдаваться? Кто-нибудь из игроков подскакивает к трибуне и махает руками вверх, после гола подбегает и показывает вы, а трибуны поднимаются в ответ. Ясно, говорит конторец и добавляет, сделаем, завтра попробуем. Вы главное дайте команду, а трибуны отреагируют правильно. И разговор заканчивается, все довольны. Вот и сделан еще один шаг на пути в легенды и для меня, и для команды, и для страны. Все взаимосвязано, просто не все это понимают. Маленький камешек может родить такую лавину, что мама не горюй. И я прощаюсь и убегаю на тренировку. 5.06.86. Четверг. Лион, Мексика. Ну вот и настало время второго матча. Вот-вот начнется, минуты остались. А я, как всегда, сижу на скамейке и вспоминаю. Да, мексиканцы, конечно, в своем ключе. Матч начинается в 12:00. Нам из аэропуэта, где мы базируемся, ехать в принципе недолго, час, максимум полтора, но начало ранее. Однако понятно, в Мексике жара, днем за 30, с утра, еще более или менее. Но из-за такого раннего начала, нет особого смысла проводить полноценную тренировку в день матча. Так, с утра встали, пробежались, позавтракали и поехали. В 9:00 выехали, в 10 с минутами уже на стадионе. Как раз там и провели небольшую тренировку, посмотрели и привыкли к полю. И побежали в отведенные нам помещения, еще раз поговорить по предстоящему матчу. В принципе все, как и в прошедшем матче с венграми. Там же Мед озвучил состав. Он полностью аналогичен составу на предыдущий матч. В воротах неизменный Досаев, защита — Бессонов, Панчик, Кузнецов, Демьяненко. Полузащита — Рац, Яковенко, Михайличенко, Еремчук. И нападение — оттянутый форвард Заваров и выдвинутый Биланов. Лобановский озвучивает план на игру. Играем больше вертикально, высокий прессинг, фланговые хавы смещаются в центр и освобождают зоны для фланговых защитников. Те подают с прохода к линии штрафной, где задача форвардов — зацепиться за мяч и сбросить под удар нашим бьющим, Михайличенко, Яковенко и Рацу. Форварды включаются на добивание после ударов. Фланговые полузащитники идут на обострение в штрафную, стараться не играть назад, и плотнее с французами. Они техничны, звезды, но уже возрастные, и они не выдержат темпа. И давление, постоянно давление. Ребята кивают, но напряжены. Эйфория после матча с венграми уже отпустила, и начинается мандраж перед легендами. А там, да, там реальные легенды: Жирис, Фернандес, Тигана и, конечно, неподражаемый Платини. И нападение неплохо, Папин и Стопира. Особенно опасен Папин, забивший в этом году больше 30 мячей за Брюгге. И мандраж, конечно, идет. Не очень большой опыт у ключевых игроков, не хватает им количества матчей за сборную для того, чтобы спокойно себя чувствовать. И Лобановский тоже это понимает и, видно, вспоминает про меня и мои стихи. «Дан, ты ребятам на прошлом матче читал что-то, вроде веселое. Почитай еще, пока время есть, отвлечься хочется», — неожиданно произносит Метр. Я согласно киваю и говорю: «Ребята, я немного пишу стихи, разные, иногда и веселые. Читал нашим парням, понравилось. Вот сейчас и вам прочту, может, и вам понравится. Стихи ведь это бальзам, который лечит и успокаивает душу. Это вторая часть, первую я уже читал. В ней рассказывается, как парень хотел познакомиться с красивой девушкой и немного упал, немного травмировался, потом и она травмировалась. Короче, так они в больнице и казались. Звучит не очень весело, но поверьте, там было весело и дальше будет еще веселее. Ну а продолжение, оно про знакомство в больнице и что из этого получилось. И повествование идет по очереди от имени героя и героини. И смотрю, смотрит с интересом, даже старожилы сборной. С другой стороны, они ведь все молодые парни на самом деле. Мало кому уже за 30. И читаю: герой. В больнице весело, однако. Медсестры ходят хороши. И компанейские ребята. И в общем все, то для души. Лежу в палате и не парюсь. Гляжу на белый потолок. И не сойти с ума пытаюсь. А надо мной плывет дымок. А за стеной лежит она. Ты дева дивной красоты. Ее тогда спасла сосна. А я теперь с сосной на ты. Еще не знает ведь она, насколько стали мы близки. Тогда, когда судьба сказала мне сверни. И нет преграды для меня. Что стены мне, и что палаты. Не убежать тут от себя. Не остановишь ты. А я смогу, я точно встану. Я стену насквозь прогрызу. И я тебя тогда достану. Как только гипс с ноги сниму. А мне ребята обещали: как только мы допьем вискарь, тот час пилой хорошей стали, распилит в раз всю эту хмарь. Вот мы допили, распилили. К подъезду джип мой подлетел. И я к тебе, тотчас с мартини. Вот прямо так, взял и подсел.